поехали сейчас в сельсовет», — сказал Егор, прикрывая за собой дверь. «Зачем?» «Думают, что я убил Яшку». Емельян опять внимательно посмотрел на сына. Егор присел на подоконник. «Ну?» — спросил отец. «Допросили». «А ты что?» «Что? Ничего». «А по что сразу к тебе пришли?» «А я откуда знаю? Патроны какие-то нашли в полушубке. Привязались. Я в тот день тоже на охоте был». «А Яшку видал на охоте-то?» «Встречались», — уклончиво ответил Егор, не выдержав отцовского откровенного взгляда. «А больше ничего? Кроме патронов-то ничего больше не нашли?» «Ничего не нашли. Посылай их подальше. Нет такого закона, чтобы зазря клепать на человека. Ты, когда был у меня, не слыхал? Я бредил?» «Нет, вроде. Не помню. А что?» «Сидела там эта городская. Боюсь, не слыхала ли она чего?» «У Маньки-то не спрашивал?» «Нет, я только сейчас подумал про это». «А что она там сидела?» — опять поинтересовался Емельян Спиридонович. «Черт ее душу знает. Я думаю, ее подослали». Емельян Спиридонович долго молчал, посасывая рыжую усину. Сплюнул, полез за кисетом. «Жизнь, мать ее!» И вдруг пришла ему в голову такая мысль. «Вот чего! Прикинься опять хворым. Она, эта училка, снова придет. А ты туру с чего попала? Про хлеб скажи. Поговорят, и шо будут нас облагать сверху налогу. А я налог не отвез. Придут скоро. Налог, конечно, придется отвезти, а этот я зарыл под баней. Тяжело догадаться, но все ж опасно. А ты, когда трусить-то будешь, дык вроде подпол мне советуешь, а я вроде не соглашаюсь, завозню велю. Вроде ругаемся с тобой, пусть тогда роются. Нету и все, съели». «Не получится у меня», — с сомнением сказал Егор, удивляясь про себя отцовской хитрости. «А тут же», — продолжал увлеченный Емельян Спиридонович, — «брякни насчет Яшки, мол, не убивал я его, чего зря привязались. Нет, вроде опять со мной говоришь, жалуйся мне, что на тебя такой поклеп возводят». Старик даже устал от таких вывертов, но был доволен. «Не получится», — еще раз сказал Егор. «Получится! Че-то тут не суметь-то? Только не все подряд рассказывай, а вперемешку, а то догадаются». Егор ушел от отца с нетерпеливым желанием немедленно увидеть учительницу. Марья подрубала топором ледок на крыльце. «Давич чуть не брякнулась», — сказала она. «Наросло черти сколько. Пойдем в избу», — буркнул Егор. Марья положила топор, вошла в избу с недобрым предчувствием. «Я хворый трусил или нет?» «Трусил чего-то? Ну и что? Че ты? Что говорил-то?» — почти крикнул Егор. — «Господи, что ты орешь-то? Неразборчиво было. Да я и не слушала». «А это твоя слушала, учительша-то? А я откуда знаю? Она тут много раз одна оставалась. Может, слушала?» Егор с ненавистью глянул на жену. — «Не можешь, чтоб кого-нибудь не тащить в дом? Господи, да она ко всем ходит читать. А когда ты захворал, она сказала, что умеет выхаживать. Училась, говорит, этому делу. Спасибо надо». «Вот что!» — оборвал Егор. «Призови ее сейчас, а сама куда-нибудь выйди». «Зачем это? Надо. Не разговаривай много». Марья пошла к учительнице. Галина Петровна пришла сразу. «Здравствуйте». Егор молча кивнул. «Как вы себя чувствуете?» «Где Манька-то?» — спросил Егор, чувствуя, что скоро может сорваться. Особенно злили большие, чистые глаза девушки. «Сука! Святая!» Она сказала, что зайдет на минутку к соседям. Галина Петровна присела на табуретку. «А почему вы ее так, Манька?» «Я слышал, что тебе надо уехать отсюда», — негромко заговорил Егор. «Пока живая. А то у нас тут есть ухари, в раз оторвут голову». Большие глаза Галины Петровны сделались еще больше. «Как это? Вы что? Уезжать, говорю, надо, откуда приехала. Нечего наших бах от дела отваживать. В городе надо книжки читать, а здесь надо работать. А еще ребята обижаются, что девки по вечерам с тобой сидят. Им тоскливо одним ребятам-то. Пусть тоже приходят. И одно на другое. Уезжать, говорю, надо. Но почему? Да потому что ты, змея ползучая, суешь нос куда не надо. От того ли, что он ослаб здорово, или от того, что давеча в сельсовете сильно перепугался, Егор уже не мог сдерживать себя. Последний раз тебе говорю, не уедешь, пеняй на себя. Галина.